Часть вторая. Новая эра. Следующий этап — альбом «Believe» 2012, записанный при участии таких звезд, как Дрейк и Канье Уэст. Джастин провел мировой тур, посетив почти все континенты, включая Россию. В 2015 году появился альбом «Purpose» с известными песнями «Sorry» и «Love Yourself». «Believe». В 2012 году, в возрасте 17 лет, для него началась новая эра. Хотя его голос еще сохранял юношеские нотки, и он был очень молод, для обозначения нового, более зрелого стиля он отказался от стрижки, ставшей его визитной карточкой в последние годы. Фактически Джастин Бибер перестал быть ребенком. Всего через 3 недели после совершеннолетия он выпустил новый сингл «Boyfriend», который побил рекорды, став вторым по величине дебютом по цифровым продажам за неделю. Для сингла, который дебютировал на 2-м месте в чартах Billboard, будучи доступным исключительно в iTunes Store, это был огромный успех. Чтобы продемонстрировать свою зрелость, следующий альбом «Believe» отошел от подросткового поп-звучания в пользу более насыщенного R&B. Над ним работали такие продюсеры, как Макс Мартин, Дипло и Хитбой, последний из которых был известен созданием хитов для Канье Уэста и Дрейка. Песни «As Long As You Love Me», «Boyfriend» и «Beauty and the Beat» придали альбому более взрослое и страстное звучание. Это не выглядело неуместным и хорошо сочеталось с его стилем. Однако было очевидно, что музыка больше не ориентирована на детскую аудиторию. Альбом продался тиражом более 100 тысяч экземпляров за первую неделю, что значительно превысило показатели «My World 2.0», открыв новую, еще более масштабную эру в его карьере. После того, как «Believe» занял первое место в чартах более чем 30 стран, был выпущен «Believe Acoustic», повторивший этот успех. Это сделало Бибера первым артистом в истории, чьи 5 альбомов достигли первой строчки до 19 лет. У него был самый популярный аккаунт в Твиттере. Он оставался самым востребованным гастролирующим артистом, а тур в поддержку альбома принес более 200 миллионов долларов. Было проведено 150 концертов по всему миру. Билеты на более чем 100 стадионных выступлений были распроданы за считанные минуты. В тот момент уровень его популярности был ошеломляющим. Были полностью распроданы арены в Чили, Гватемале, Китае, Южной Африке, России. Масштаб его всемирной популярности был невероятен. Лейбл зарабатывал столько, что мог бы профинансировать голливудский фильм, опираясь лишь на доходы от мировых гастролей одного подростка. В Лондоне 4 концерта подряд на i2 Arena принесли 5 миллионов долларов. Однако на 3-й день лондонских шоу во время исполнения песни «Beauty and the Beat» Джастин внезапно прекратил петь и танцевать. Он споткнулся, оперся руками на колени и медленно ушел за кулисы, не проронив ни слова. Позже стало известно, что во время выступления он почувствовал головокружение и, оказавшись за кулисами, на короткое время потерял сознание. Тем не менее, шоу было продолжено. После 20-минутного перерыва он вернулся на сцену, чтобы исполнить оставшиеся песни, и на следующий день без задержек провел финальный концерт в Лондоне. На этом симптомы истощения от долгого труда не прекратились. Эти небольшие проблемы были лишь началом. Никто не мог предсказать, несмотря на все признаки, как резко его имидж готов был разрушиться под давлением, продолжавшимся с его 13 лет, и что оно, наконец, достигло предела. «Конечно, есть люди, ожидающие момента, когда я сделаю ошибку, чтобы ухватиться за нее. Я могу быть своим худшим врагом, но не хочу все испортить». Деловая сторона славы. Следует помнить, что Джастин Бибер был не единственным, кто извлекал финансовую выгоду из своей карьеры. Для его окружения он представлял собой источник дохода. Он стал чрезвычайно прибыльным артистом. И это является важной, хотя и часто упускаемой из виду, частью поп-индустрии. Крис Хикс, занимавший в то время пост исполнительного вице-президента его лейбла, открыто говорил о финансовой стратегии, стоявшей за карьерой Джастина. «Многие артисты имеют доступ к интернету, но не могут создать что-то ценное и монетизировать это. Мы же монетизировали каждый аспект My World 2.0, каждый выпущенный нами альбом попадал в чарты». Для руководства лейбла карьера Джастина была крупной инвестицией, которая должна была принести прибыль. Тур в поддержку первого альбома собрал 50 миллионов долларов. Сотни, если не тысячи людей зарабатывали на популярности Бибера. Вокруг суперзвезды сформировался целый конвейер. Менеджеры, промоутеры, инженеры, компании по производству мерча, сотрудники лейбла, бренды, работники СМИ, туроператоры, охрана. Когда явление достигает такого масштаба, его становится очень трудно остановить. На том этапе своей карьеры Джастин Бибер с точки зрения бизнеса представлял собой франшизу, продукт, сопоставимый с фильмами Marvel или популярными телесериалами, поскольку приносил сравнимые доходы. Джастин Бибер превратился в бизнес. По сути, даже если он начал проявлять первые признаки выгорания или усталости и нуждался в передышке, он был слишком большим феноменом, чтобы остановиться и признать это. Именно этот фактор разрушил жизни многих артистов, а некоторых и вовсе погубил. Эмми Уайнхаус выходила на сцену в состоянии сильного алкогольного опьянения, но никто из ее команды не отменял концерты и не пытался ей помочь. Бритни Спирс, Майкл Джексон, Курт Кобейн. Существует бесчисленное множество примеров людей, которые в конечном итоге потеряли все, или, что еще хуже, самих себя, когда бремя славы становилось невыносимым. Тем не менее, масштаб следующего витка популярности Бибера был готов превзойти все самые смелые ожидания. Падение по спирали. В то время как тур был очередным сумасшедшим пиком мировой популярности Джастина, за сценой его образ начал разрушаться таким образом, что изменилось не только то, как воспринимал его внешний мир, но и сама траектория его жизни. Даже когда он был маленьким ребенком с высоким голосом и маленьким телом, СМИ изо всех сил превращали его жизнь в спектакль. Если раньше ненависть, направленная на него, была необоснованной и завистливой, то теперь она становилась самоисполняющимся пророчеством. Его падение уже не было постепенным. Оно превратилось в стремительную бесконтрольную спираль, которая почти разрушила карьеру и превратила его общественный имидж из образа симпатичного молодого парня в объект насмешек и критики. Джастин Бибер стал восприниматься как нарциссичный человек и стал ненавистен публике. Если раньше его ненавидели без причины, то теперь появлялось все больше оправданий для этой ненависти, причем каждую неделю возникала новая причина. The Beazle Era. Сноска. Шипение. Эра Beazle, как ее назвали, началась в 2013 году, когда Джастин стал так себя называть, и ознаменовалась двумя годами непрекращающегося хаоса. Этот период по-настоящему набрал обороты после публикации фотографий, на которых Джастин был запечатлен с запрещенными веществами. Это событие спровоцировало появление жестокого хэштега, который зародился как шутка на 4chan с целью высмеять его поклонников, билиберов. К счастью, подавляющее большинство постов с этим хэштегом были созданы хейтерами, а не настоящими фанатами, прибегшими к самопожертвованию. Тем не менее, множество молодых поклонниц увидели эти фотографии и хэштег в своих новостных лентах. По своей сути, это была жестокая шутка, нацеленная на то, чтобы манипулировать подростками. В марте 2013 года произошел конфликт Джастина с папарацци. Они часто провоцировали его, выкрикивая оскорбления, чтобы вызвать реакцию и выставить его в невыгодном свете. Однако в то время общественная реакция на видео была однозначной. «Посмотрите на Джастина. Он срывается на человека без всякой причины». К сожалению, для него из-за его невысокого роста и того, как охрана легко подняла его и вернула в машину, вся сцена выглядела скорее комично, чем угрожающе, что, вероятно, не соответствовало его намерениям. Еще одним странным эпизодом того времени стало его появление в медицинской маске на ужине после того, как он упал на сцене во время концерта. Молли. В марте, во время германской части тура «Believe», Джастин был задержан на таможне. Причиной стала его ручная обезьянка Молли. Подарок на день рождения, для которой у него не оказалось необходимых документов для ввоза в страну. Немецкие власти поместили Молли на карантин и сообщили команде Джастина, что обезьянку можно будет забрать после предоставления всех необходимых документов. Однако после концерта Джастин покинул страну, написав в Твиттере: «Мюнхен был классным и громким. Автобус направляется в Вену», что вызвало недоумение у фанатов, напомнивших ему об оставленном питомце. В итоге немецкие власти передали Молли в приют для животных. Специалисты приюта отметили, что 14-недельная обезьянка была слишком молода для разлуки с матерью, из-за чего у нее уже начались проблемы с социализацией. В конечном счете Молли нашла новый дом в зоопарке Копенгагена, где, по сообщениям, чувствует себя гораздо лучше. 2 года спустя, в 2015 году, Джастин упомянул, что подумывает о том, чтобы завести вторую обезьяну, потому что обезьяны — это круто. В ответ Североамериканский альянс приматов публично обратился к нему с просьбой: «Пожалуйста, не повторяйте эту глупую попытку». Выходки. Эра Бизл, начавшаяся в 2013 году, ознаменовалась 2 годами непрекращающегося хаоса в жизни Джастина Бибера, когда его поступки постоянно привлекали внимание общественности. В этот период он был замечен в ряде скандальных инцидентов. От подростковых выходок, таких как забрасывание яйцами соседского дома и опоздание на собственные концерты, до более серьезных проступков. Одним из самых обсуждаемых случаев произошло в апреле 2013 года, когда после посещения дома Анны Франк в Амстердаме Джастин оставил в гостевой книге запись. «Очень вдохновляюще. Обязательно стоит сюда прийти. Анна была замечательной девушкой. Надеюсь, она была бы билибером». Эта фраза вызвала шквал критики и обвинений в эгоцентризме. Однако как представители музея, так и сводная сестра Анны Франк выступили в его защиту, объяснив, что во время экскурсии Джастину рассказали о том, что Анна, как любой подросток, интересовалась поп-культурой своего времени. Пресс-секретарь музея назвал его комментарий совершенно невинным, а сводная сестра Анны Франк отметила: «Вероятно, она была бы его поклонницей, почему нет? Он молодой человек, а она была девочкой и любила звезд кино и музыки. СМИ раздувают слишком много шума из всего, что связано с Анной Франк». В тот же период произошли и другие инциденты, которые было сложнее оправдать. На следующий день после того, как он потерял сознание на сцене в Лондоне, Бибер вступил в потасовку с папарацци, выбив одну из их камер и выкрикивая оскорбление. Вскоре после этого он был запечатлен на видео, справляющим нужду в ведро для уборки в нью-йоркском ночном клубе, выкрикивая оскорбление в адрес Билла Клинтона. Позднее в телефонном разговоре Джастин лично принес извинения бывшему президенту, а затем выразил благодарность в Твиттере. «Я благодарен Биллу Клинтону за то, что уделил мне время для разговора. Ваши слова много значат для меня». Затем последовали уголовные обвинения. В январе 2014 года, вскоре после своего 20-летия, Джастин был арестован в Майами за вождение в нетрезвом виде, значительное превышение скорости и участие в уличных гонках под воздействием запрещенных веществ. Во время ареста он признался в употреблении рецептурных препаратов, а его тюремная фотография стала одним из самых знаковых изображений его карьеры. В 2011 году против Бибера уже подавалась петиция об отзыве грин-карты из-за его проблем с законом. Вскоре после ареста в Майами его обвинили в безрассудном вождении в родном городе после столкновения с минивеном. Несколько месяцев спустя он сдался полиции Торонто после обвинений в неоднократном нанесении ударов водителю лимузина по затылку. Помимо этих событий, его выгнали с территории древнего археологического объекта Майя в Тулуме, Мексика, после того, как он был пойман взбирающимся на руины. Но самым серьезным ударом по его репутации стала публикация в 2014 году двух видеозаписей, сделанных в начале 2010-х, на которых он произносил расовые оскорбления и рассказывал расистские шутки. Эти видео, в отличие от предыдущих выходок, могли действительно похоронить его карьеру. Сразу после публикации Джастин выступил с официальным заявлением. «Мне очень жаль. Я серьезно отношусь к дружбе с людьми всех культур и приношу извинения за то, что оскорбил или причинил кому-либо боль своей детской и непростительной ошибкой. Тогда я был ребенком. А теперь я взрослый человек, который осознает свою ответственность перед миром и не повторит этой ошибки». В 2021 году он повторно извинился за свои российские высказывания в Инстаграм-истории, подчеркнув свое невежество в прошлом и выразив сожаление за причиненную боль, особенно чернокожим людям. Он отметил, что поднимает эту тему, чтобы просветить тех, кто может быть неосведомлен в вопросах расизма. Его имидж был разрушен. Скандалы освещались настолько широко, что правительство Китая запретило ему въезд в страну, заявив, он вел себя неподобающим образом как в общественной жизни, так и во время предыдущих выступлений в Китае, что вызвало недовольство публики. Петиция на сайте Белого дома с требованием депортировать Джастина Бибера собрала более 250 тысяч подписей, став второй по популярности за всю историю сайта и обязав администрацию дать официальный ответ, которая, однако, отказалась комментировать конкретный случай Бибера, переключив внимание на иммиграционную реформу. Несмотря на все это, он оставался самым обсуждаемым артистом в мире, хотя даже его самым преданным поклонникам было трудно его защищать. На фоне этих событий возникает вопрос. Почему Джастин Бибер так резко превратился из милого ребенка, казалось бы, самовлюбленного и проблемного подростка? Было ли это влияние денег или что-то более глубокое? Несмотря на все тревожные сигналы, никто из его влиятельного и богатого окружения, похоже, не задавался вопросом, что происходит на самом деле. Вряд ли можно считать совпадением, что это превращение произошло после нескольких лет под пристальным вниманием общественности. Безусловно, общество любит ненавидеть знаменитостей. Они богаты, недосягаемы, часто кажутся эгоистичными и поверхностными. Существует мало веских причин сочувствовать богатым и знаменитым людям. Однако постоянное внимание прессы к его личной жизни, скандалам и ошибкам создавало значительный стресс. Артист переживал нервные срывы, но со временем стал лучше управлять своей репутацией. В ту же эпоху были скандалы с борделем, российскими граффити и выход альбома «Journals» в 2013 году. «Journals» стал единственным R&B-альбомом Джастина, который лейбл практически не продвигал, вероятно, из-за его отхода от чистого поп-звучания. В тот период Джастин находился в опале у поп-культуры. В течение 10 недель он выпустил 10 различных синглов, а затем 9 декабря 2013 года без особой огласки опубликовал альбом в стриминговых сервисах. На самом деле альбом получился довольно хорошим, и грустно, что личные проблемы артиста затмили его, ведь многие из песен могли бы стать хитами. Если не принимать во внимание сомнительное сотрудничество с Келли, остальной материал был на высоком уровне. Накануне Рождества Джастин шокировал поклонников твитом. «Мои любимые билиберы, я официально ухожу на пенсию. СМИ много говорят обо мне. Они распространяют много лжи и хотят, чтобы я потерпел неудачу. Но я никогда вас не оставлю. Быть билибером – это образ жизни». Это заявление вызвало настоящий коллапс среди его фанатов. Вскоре после этого инцидента он закидал яйцами дом своего соседа, что привело к штрафу в 220 тысяч долларов за порчу имущества. А затем случилось то, что стало кульминацией этого периода. Джастин Бибер был арестован во Флориде за вождение в нетрезвом виде и участие в уличных гонках под воздействием веществ. 2014 год только начался, но этот арест стал одним из самых громких событий поп-культуры того года, повергнув его фанатов в траур и поставив под угрозу его дальнейшую карьеру и тур. Затем была опубликована его тюремная фотография. Один из самых популярных твитов того времени гласит: «Почему на тюремном фото он выглядит счастливее, чем рядом со мной?» — написала одна из поклонниц, приложив их совместный снимок. Этот арест также привел к длительной судебной битве, поскольку СМИ требовали доступ к видеозаписи, на которой Джастин сдавал образец мочи. Они ссылались на законы штата Флорида, согласно которым любые доказательства, переданные стороне защиты, должны быть обнародованы. Несмотря на доводы юристов Джастина о том, что это является грубым и неоправданным вторжением в частную жизнь, суд в конечном итоге встал на сторону СМИ. Они получили доступ к отредактированной версии видео, из которой были вырезаны только те моменты, где Джастин был полностью раздет. Инцидент также спровоцировал создание петиции на сайте Белого дома с требованием депортировать Джастина Бибера. Петиция собрала более 250 тысяч подписей, став второй по популярности за всю историю сайта, что обязало администрацию дать официальный ответ. Ответ Белого дома был следующим. «Спасибо за вашу петицию и участие в программе «Мы народ». Простите, что разочаруем, но мы не будем комментировать этот случай. Независимые экономисты утверждают, что иммиграционная реформа приведет к росту нашей экономики и сокращению дефицита почти на 1 триллион долларов в следующие 20 лет. Чтобы вы понимали масштаб, это эквивалентно 122 миллиардам проданных билетов на концерты или сотни миллиардам копий дебютного альбома мистера Бибера. Поэтому мы оставим комментарии по делу мистера Бибера другим, но мы рады, что вы проявляете интерес к вопросам иммиграции». Даже Бьонсе не осталась в стороне от этой ситуации. Она демонстрировала его фото на экране во время выступления Джей-Зи на своем концерте и, по сообщениям, прокомментировала: «Даже самый великий может пасть». Вероятно, это стало особенно сокрушительной новостью для Джастина, который с самого начала был большим поклонником Бьонсе. Казалось чудом, как он мог спасти свою карьеру после такой критики от самой Бьонсе. Но это было еще не все. Его арестовали по обвинению в нападении на фотографа. На него подали в суд за то, что он якобы приказал своим телохранителям напасть на другого фотографа. И каким-то образом записи этих показаний стали достоянием общественности. Орландо Блум ударил его по лицу, пока Леонардо Ди Каприо аплодировал. К Джастину начали испытывать неприязнь знаменитости, фанаты и СМИ. В тот момент казалось, что его карьера подходит к концу. Ему еще не исполнилось и 21 года, и к 2014 году он оказался в одном из самых трудных периодов своей жизни. Джастин часто был так сильно пьян, что, по его словам, охрана проверяла каждый час, чтобы убедиться, что у него есть пульс. Хилсонг. Вера и церковь. Сноска. Хилсонг – евангелическая пятидесятническая мега-церковь и деноминация в Сиднее, основана в 1983 году Брайаном Хьюстоном и его женой в пригороде Сиднея Болкхэм-Хиллз, первоначально называлась «Центр христианской жизни». Согласно собственным данным, в Австралии она насчитывает более 21 тысячи членов. В этот сложный период, когда его лейбл не продвигал музыку, а другие знаменитости активно освистывали его на мероприятиях, Джастин встретил Карла Ленца, пастора теперь уже достаточно известной мега-церкви Хилсонг. По словам Джастина, однажды ночью, отчаянно пытаясь выбраться из нисходящей спирали, он умолял Ленца немедленно крестить его. Единственная проблема заключалась в том, что было 3 ночи, поэтому крещение Джастина состоялось в ванной комнате дома игрока НБА Тайсона Чендлера. Церковь Хилсонг вызывала споры задолго до того, как к ней присоединился Джастин. Изначально церковь была основана в Австралии, а затем расширилась, открыв филиалы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других местах. В первые годы своего существования церковь оказалась замешана в скандале из-за того, что покрывала обвинения в сексуальном насилии против одного из своих основателей. Хилсонг завоевала значительную популярность отчасти благодаря целенаправленным усилиям по привлечению знаменитостей, таких как Джастин Бибер, Селена Гомес, Хейли Болдуин, Крис Пратт, члены семьи Кардашьян, Ванесса Хадженс и многие другие. Популярность церкви возросла, когда Крис Пратт и Джастин Бибер открыто упоминали ее в интервью. На определенном уровне Хилсонг была даже связана с администрацией Трампа. Однако в 2020 году Ленц был уволен со своей должности и отвергнут Джастином после того, как стало известно о его длительном романе с няней. Вскоре после этого Джастин заявил в подписи к посту в Инстаграм: «Я не учусь на священника и не стремлюсь к этому. У меня нет такого желания. Это ложные новости. К тому же Хилсонг не моя церковь. Для ясности, я часть Church Home». Позже в интервью Джастин также высказался: «Я думаю, что многие пасторы ставят себя на пьедестал, и зачастую церковь может быть сосредоточена вокруг одного человека. Роль пастора воспринимается так, будто у него есть особая конечная связь с Богом, которую мы все желаем, но не можем получить, потому что мы не он. Это не соответствует реальности, поскольку на самом деле каждый человек имеет одинаковый доступ к Богу». Стоит отметить, что Church Home, церковь, к которой присоединился Джастин, также была популярна среди знаменитостей. Ее прихожанами были Лана Дель Рей и члены семьи Кардашьян. Лидер церкви и один из наставников Джастина, Джуда Смит, был тем, кто познакомил его с Карлом Ленцем. В конечном итоге эта мега-церковь оказалась глубоко вовлечена в жизнь знаменитостей и политику. Например, в 2023 году, когда Джастин опубликовал в Инстаграме историю с подписью «Молюсь за Израиль», но с фотографией разрушений в секторе Газа выяснилось, что это изображение было взято из официального аккаунта Church Home, что навлекло на церковь новую волну критики. Джуда Смит также известен своими скандальными заявлениями. Кроме того, в 2023 году церковь подверглась критике за то, что по сообщениям требовала от своих сотрудников отчислять 10% от зарплаты в качестве десятины. Важно подчеркнуть, что упоминание этих фактов не имеет цели принизить личную веру Джастина. По всей видимости, его возвращение к христианству действительно помогло ему выбраться из тяжелого периода. Когда Джастин начал оставлять позади свои трудные годы, он находился под духовным руководством Смита. Бибер отмечал, что Смит никогда ничего от него не требовал, и его привлекла модель семьи пастора. «Это было то, о чем я всегда мечтал, потому что моя семья была разрушена. Всю жизнь у меня была неполноценная семья, поэтому меня так тянуло туда, где все ужинают вместе, смеются вместе, разговаривают друг с другом». Можно предположить, что религиозным знаменитостям приходится нелегко. У них ограниченный выбор церквей, способных справиться с медийным хаосом, который их окружает, и принять это как часть их жизни. Потеря духовного наставника, такого как Карл, который помог ему пройти через многое, должно было стать для Джастина тяжелым ударом. Вызывает сожаление, что его связь с Джудой Смитом и Карлом Ленцем стала примером того, как церкви могут причинять вред, прикрываясь именем христианства. Когда подобные организации перестают представлять христианскую веру в ее истинном свете, это становится серьезной проблемой. Это сильно отличается от того образа Джастина Бибера, который был у нас 10 или 12 лет назад, когда его можно было безнаказанно критиковать. Многие его ненавидели, но, оглядываясь назад и видя, через что ему пришлось пройти, мы получаем картину ребенка, чью человечность постоянно приносили в жертву ради денег. В то же время весь мир видел в нем очередную избалованную звезду, которой все доставалось слишком легко и которая, казалось, ни на секунду не задумывалась ни о чем, кроме славы и денег. Как бы то ни было, всему миру стало ясно, что Джастин Бибер больше не был тем милым, очаровательным, поющим мальчиком, каким его знали раньше. Однако с такой мощной индустриальной машиной, стоявшей за ним, ни один скандал не мог по-настоящему угрожать его карьере. При таком объеме денег и рекламной мощи любое общественное недовольство было бессильно. В конечном счете, лейбл даже использовал его скандалы для привлечения внимания к четвертому альбому. Четвертый студийный альбом Джастина «Purpose» дебютировал в 2015 году с продажами в 650 тысяч копий за первую неделю. Это значительно превышало показатели продаж любого из его предыдущих альбомов. Причина такого интереса была проста. Люди хотели услышать, что он скажет в свою защиту после двух лет непрекращающихся скандалов. Был ли у него ответ? Было ли у него объяснение? Сможет ли он искупить свою вину?